Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 24 ноября. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. В Степанакерте и Тирасполе откроются взаимные торговые представительства. Известна сумма пожертвований херцахцев Всеармянскому фонду Армения. Сегодня в Степанакертском университете Месроп Маштоц проходит международная научная конференция. Английское издание опубликовало материал об арцахских женщинах-саперах. Итак, подробности новостного блока. По случаю телемарафона 2018 я хотел бы с огромным удовольствием отметить, что в этом году сумма, пожертвованная армянами Арцаха, по предварительным оценкам составила более 780 тысяч долларов США, что значительно превышает результаты прошлого года. Об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр НКР Григорий Мартиросян. Вчера государственный министр НКР Григорий Мартиросян принял официальную делегацию во главе с заместителем председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики Алексеем Цурканом. Как сообщили в отделе информации по связям с общественностью аппарата госминистра, Григорий Мартиросян поприветствовал гостей в связи с их визитом в Республику Арцах и с удовлетворением отметил, что согласно ранее достигнутому соглашению между правительствами двух стран, будет подписано торговое соглашение о создании торговых представительств. От имени власти Арцаха я хотел бы сообщить вам, что развитие и углубление взаимных контактов с братским народом Приднестровья очень важно для нас. В этой связи я убежден, что ратификация соглашения укрепит двусторонние экономические связи и приведет к качественно новому уровню существующих отношений, сказал Мартиросян, добавив, что новое сотрудничество станет также стимулом для обмена положительным опытом в области экономики. Выразив благодарность за теплый прием, зампредседателя правительства Приднестровья Алексей Цуркан отметил, что открытие торговых представительств в республиках было ожидаемым событием, что создаст новые возможности для практических шагов. Он выразил уверенность, что значительно повысится инвестиционная привлекательность экономической среды двух стран и будет содействовать данный документ созданию новых деловых связей. Затем обе делегации обменялись мнениями. В ходе обмена мнениями они обсудили экономические возможности двух стран, указали основные направления, в которых могут разрабатываться программы сотрудничества. В завершении встречи госминистр Григорий Мартиросян и зампреда правительства Приднестровья подписали соглашение о создании торговых представительств в двух республиках, после чего обменялись символическими подарками. Сегодня в Степанакертском университете Месроп Маштоц проходит представительная международная научная конференция с актуальнейшим названием «Государство де-факто на постсоветском пространстве. Пути и перспективы развития». Помимо арцахских, в нем приняли участие ученые из России, Абхазии и Приднестровья. Валерий Коновалов, доктор философских наук, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Я немножечко занимаюсь проблемами глобализации, глобализационных процессов, четко вижу тенденцию, которая выражается в том, что количество стран как-то ни странно увеличивается и будет дальше увеличиваться. Время Организации Объединенных Наций и количество стран, которые входили первый раз, это было 65 государств. Сегодня их уже 183. И я думаю, что со временем, в ближайшем времени, и Нагорный Карабах тоже может стать членом Организации Объединенных Наций. То есть на зло глобализации вы все-таки с оптимизмом смотрите относительно будущего таких государств, как Нагорно-Карабахская республика? Я думаю, что будущее, безусловно, имеется. И попробую аргументировать это. Значит, то даже по замерам социологическим, которые проходили на выборах в Нагорном Карабахе, большая часть респондентов, арцахцев, выразила за самостоятельный путь развития. Это означает, свидетельствует о таком зрелом отношении к проблемам государственного строительства. В самом названии конференции присутствует характеристика де-факто государства, это очень важная поправка, поскольку эксперты, они, выстраивая свою типологизацию, определяют разные уровни готовности того или иного образования стать государством. И признанное государство, или частично, вернее, непризнанное, частично признанное государство, которое объявляется де-факто, их не так много, порядка 15. Но те члены вот этой ассоциации, которые могут стать самостоятельными, независимыми государствами, их можно свести к 6 в мире. Среди них, безусловно, на одной из первых мест присутствует Нагорно-Карабахская республика или Арцах. И шансы рано или поздно, ну, в общем-то, я не ожидаю, как эксперт, признания, юридического признания этого государства сегодня-завтра. Видимо, для этого потребуется время. Максим Васьков, доктор социологических наук, Россия. Всегда с огромным удовольствием и радостью приезжаю в Арцах. Поездка у меня не первая сюда. В 2016 году я приезжал первый раз, просто познакомиться. Мне друзья армяне из Еревана сказали, что если ты не был в Арцахе, ты, значит, не был в Армении. Что говорит социология о будущем таких государств, как Республика Арцах? Социология смотрит с оптимизмом. Арцах опирается на громаднейшую историческую традицию. Вот мы обсуждаем, когда в профессиональной среде, история Армении же имела разные периоды. Земля Арцаха, здесь армянская культура были всегда. Вижу, что Арцах — это душа Армении, ее культура. Ваша оценка значения подобных форумов, их проведения именно в Степанакерте, и видите ли вы продолжение подобных встреч на нашей земле? Значение огромное. Живое общение самое важное. Тем более мы с моим уважаемым коллегой, мы ростовчане. Где Ростов, там Нахичевань-на-Дону. Взаимодействие русской и армянской культуры. Знаете, вот есть такое понятие государства провозгласить, есть такое понятие государства доказать. И вот народ Арцах и государство Арцах доказали то, что они именно стали государством. В эти минуты проходит второе пленарное заседание конференции, на котором подводятся ее итоги. Английское издание Positive News рассказало о женщинах, которые в качестве добровольцев начали заниматься разминированием в Арцахе. Сейчас 11 арцахских женщин работают в качестве саперов в регионе, чтобы к 2020 году добиться полного разминирования. Кристина Хачатрян раньше была секретарем и бухгалтером в местной школе, пишет издание. По словам Хачатрян, матери троих детей, ее муж очень беспокоился за нее и не хотел, чтобы она этим занималась, но проблема мин касается всех, и я захотела что-то сделать, чтобы помочь. Сначала я переживала, ведь работа слишком опасная, и не только для женщин, но нас научили, как соблюдать правила безопасности, сказала Хачатрян. Она призналась, что сейчас ее муж и семья гордятся ею. Другой сапер Лусина Асрян рассказала, что занялась этим, потому что ее дядя подорвался на мине. Несмотря на стереотипы, женщины-саперы в Нагорном Карабахе гордятся тем, что не отстают от своих коллег-мужчин. Женщины действительно могут выполнять эту работу лучше, чем мужчины, потому что они лучше ориентируются, более ответственны и осторожны, сказала Сирун Аганян, которая оставила карьеру преподавательницы. Другая женщина-сапер, мать пятерых детей Инга Аванесян, призналась, что самым трудным для нее является находиться вдали от детей. Саперов подстерегают многие трудности, очень холодные зимы и долгие часы под палящим солнцем. Но цель близка. С 2010 года примерно 90% минных полей в регионе уже разминировано. Наш выпуск завершает информация о погоде. В воскресенье 25 ноября на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс 4, днем 6-9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.